Глава 24. Нацуми. Черно-белый хищник социального океана моего класса. Нет, даже моей школы. Все-таки мы выпускники в следующем году. Ноги моей в пенатах родной альма-матер не будет. В следующем году я буду управлять империей кошачьих кафе, в которых будут мягкие котики и симпатичные девушки в белых передниках и с ушками на голове. То есть наша параллель старшие, сэнпаи всей школы. Среди старших классов Нацуми безусловный лидер в социальном рейтинге. Не тронь, дурак, она тебя сожрет. С огромным отрывом после нее уже идут девчонки из других классов. Та же Нагиса из Е-класса или Type-T, рыжая оторва со своими подружками из секции. Так что во всей школе царит, властвует и правит Нацуми Тян, которую и Тян я называю только по ее настоянию. Так она, конечно, Нацуми сама, чего уж тут. Но я искренне, как выяснилось, наивно полагал, что власть черно-белых заканчивается за воротами школы, что наша Оркинус-орка ограничена ареалом обитания, как и положено крупным хищникам. Однако, судя по короткой реплике Юрико, Оркинус-орка считает своим ареалом не только площадь школьного двора. «Моя Нацуми?» — только и смог выдавить я. «Кто такая Нацуми?» — задает вопрос Сора. «Ей интересно. Она не понимает. Я тоже не понимаю, что намного досаднее. Твоя Нацуми?» Юрика делает такое сложно сочиненное лицо, что сразу становится ясно. Вот он, явно преувеличенный скепсис. «Это вот она твоя? Скорее уж ты ее!» Я вообще удивлена, как она тебя на шоу отпустила. Я же правильно полагаю, что знакомая, которая умеет доставать информацию... Да, я про нее говорил, признаю я. Но как она? Я ее не знаю, если ты об этом, отвечает Юрико. Она вчера мне сообщение прислала. Правила мне прислала, инструкцию и предупредила кое о чем. Но какие правила? Какую инструкцию? О чем предупредила? Знакомство Юрико и Нацуми не планировалось в принципе. Если и есть на свете предвестники катастроф, то сведение вместе Нацуми с ее ресурсами, опытом и умениями с Юрико, самой безответственной интриганкой из всех, кого я знаю, подпадает под определение зловещих предзнаменований один в один. «Инструкцию по обращению с тобой», — улыбается Юрико. «Очень полезная штуковина. Надо Сори дать почитать. Видать, у нее немало опыта по обращению с тобой. Кента-кун». «Да кто такая эта Нацуми?» — не выдерживает Сора. «Вы о чем говорите вообще?» «Но...» «Вообще не обращай внимания, Кента», — сияет Юрико. «С такой хорошей девочкой познакомилась. Но о чем мы с ней общаемся?» «Это наш девичий секрет!» И она тыкает меня в нос указательным пальцем. «Буп!» «Ага. Ясно. Новые вводные. Вчера Нацуми написала сообщение Юрико. Исходя из этого, могу ли я предположить, что Юрико все знает, и мне можно ничего ей не говорить? Было бы неплохо, да?» Свалить ответственность на далекие плечи и немаленькую грудь Нацуми и выдохнуть. Но нет, основное отличие взрослого человека от ребенка – это умение брать на себя ответственность. И поскольку у Бога нет других рук, кроме этих и других коленок, кроме как у Юрико, то и позволить себе отпрыгнуть в сторону от неловкого разговора я не могу. У меня еще есть 5 минут. «Это отлично, что ты Нацуми знаешь», — говорю я. «Именно она мне эти сведения о тебе и накопала». «Нацуми то, Нацуми сё. Пойду я, пожалуй», — говорит Сора и делает шаг в сторону. «Остановить? Лучше все же поговорить с Юрико наедине». Я киваю Соре, и она уходит, оставляя нас. Все-таки Сора иногда умеет, как говорят, читать атмосферу. У меня с этим трудно. Я скорее испортить атмосферу могу. «Хорошо», — говорит Юрико, — «выкладывай уже. Я так поняла, что ты не про свою подружку Шерлока Холмса и мисс Марпл в одном флаконе. Она рассказала мне про божественные деньги и твоего отца», — говорю я. Все равно безболезненного способа сказать это не существует. Лучше сорвать бинты сразу». Юрико замирает. В ее глазах что-то мелькает и уходит в глубину. На моих глазах она не движет ни единым мускулом, не моргает и даже, кажется, не дышит. Но я вижу, что она закрылась. Раз, и шторки опущены. Никого нет дома. Чужим здесь не рады. «И я не вижу здесь никаких проблем», — говорю я, заполняя паузу. «То есть такие вещи, как плохая репутация, меня никогда не волновали, в принципе. Хотя сама по себе репутация была придумана как слабая замена карме в будущей жизни. Я все же полагаю, что у любого человека есть шанс, а уж тем более, когда тень репутации ложится на родственников. Сын за отца не отвечает, ты... Что? Куда ты?» Юрико разворачивается и уходит, не сказав ни слова. «Вот черт! Что за манера тут у людей прерывать разговор на полуслове с таким видом, будто сам все знаешь? А если не знаю? Вот сейчас не знаю, в чем дело!» «Чего ты ей сказал?» – спрашивает Сора, появляясь рядом. «Что это с ней?» «Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу», – выдыхаю я. «И как ее жить, жизнь эту вашу?» Наконец появляется Шика-сан уже без этой своей современной аналогии маски чумного доктора и машет нам руками. Дескать, садитесь, сейчас начнется. «Слава богу, что у нас тут не ак-бинго», – ворчит Эйка. «И не придется цикаду через трубочку в рот Нобу задувать. Сейчас, сейчас». Шика-сан отходит в сторонку, и на сцену выходят мужчина и женщина. Они выходят откуда-то из пространства позади сцены, и я отмечаю себе, что там есть второй, третий выход. «Где суфлер?» – говорит мужчина и брезгливо кривит рот. «Нет суфлера. Как работать? Менеджер, менеджер, сделайте что-нибудь!» «Всем привет!» – лучезарно улыбается нам женщина. «Я буду вашей ведущей сегодня. Меня зовут Кика. Прошу любить и жаловать. Шика-сан, пожалуйста, помогите Кейтаро-сану. Он без суфлера переживает». «Конечно», – суетится Шика, как-то организовывая новую камеру прямо в гостиной. Камера оборудована телесуфлером, и мужчина успокаивается, требует апельсиновую воду и мятные конфетки. «А ты не поддавайся на провокации», – улучив минутку, шепчу я Эйке. Та поворачивается и смотрит на меня. «Я стараюсь», — говорит она, — «ты меня даже не возбуждаешь, поверь, мальчик. Вот этот здоровяк, с которым ты дрался, — это мужчина, я понимаю». «Да я не про это, морщусь я. Судя по всему, теперь каждая моя беседа с участниками проекта будет начинаться с шуточки про дар любви и секса. Как же тут мимо пройти?» «Я про Нобуа, — говорю я. Уж как-то легко все на него забычили». «Нет слов, парень он не то чтобы очень социальный, но и травли не заслуживает». «А ты слышал, что он про меня сказал?» – спрашивает Эйка и тычет меня пальцем. «Слышал, что я старушка, а мне 27. У меня, между прочим, 2 альбома и 1 сольник. Нормальный результат для девчонки из Сибуи». «Да слышал я, слышал. Развели его на слова просто, вот и все. Сболтнул лишнего, но, судя по виду, жалеет о том, что сболтнул». «Правильно жалеет», — задирает нос Эйка. «Вот владела бы я мечом, как Сора, его голова бы по полу только так покатилась». И она показывает руками, как именно, и добавляет звуки «тум-тум-тум». «Вот так бы и катилась, и такие вот звуки издавала». Закатываю глаза. Вот не видят люди, что ими манипулируют, и господина Нобуа просто подставили. Вообще, токийский айдол, в отличие от многих других шоу, считается более-менее приличным и глубоким. Тут нет балансирования в одном купальнике на краю прозрачного бассейна с кипятком, узнавания участника шоу по голым ягодицам, шлепания по гениталиям мухобойкой или поедания тараканов. Поэтому среди участников есть и школьницы-школьники. Японцы, в принципе, относятся к наготе поспокойнее, чем европейцы. Хотя до всей этой реформы Мэйдзи все бани вообще общие были. Как вот от нации, где мужчины и женщины мылись вместе на постоянной основе, мы пришли к возмущенному «кия только потому, что трусики видно, мне решительно непонятно». Хотя мне как-то Наоми что-то про это объясняла. Дескать, все по правилам. Вот, скажем, приехали всем классом в горячие источники, где купальня общая, и ничего, все разденутся как миленькие, и мысли не будет про меня, а же увидят голой. То есть ситуация социально приемлемая, все нормально, все же голые, значит и мне можно. Парадокс. А вот в ситуации социально неприемлемой, когда все одеты вести себя должны соответственно, задралась юбка, и сразу краска в лицо и боевой клич индейцев племени Кия раздается. Кстати, сюда же относится и возможность быть невидимым в неловкой или странной ситуации, когда люди тебя не замечают. Сколько телешоу на этом принципе построено, и не счесть. В любом случае, несмотря на мягкотелость и отсутствие ванны с кипятком, трубочек с цикадами, тортов в лицо, мухобоек по гениталиям и прочего, токийский айдол – это вам не ванильное пирожное. В каком-то из сезонов одна из участниц даже самоубийством покончила, не на шоу, а чуть позже. Широкая общественность не взлюбила ее имидж, который даже не она выбирала. Мы же видим, как студия может акценты расставить. Хина Кицуми, молодая певица и гимнастка, дерзкая и высокомерная царица подиума, как ее называли, именно царица по-русски, потому что она была холодна, как зима, у этих сумасшедших русских. Этот образ ей поставили на студии и попросили отыграть, так она потом написала в соцсетях, но фанаты шоу приняли все за чистую монету и подняли огромную волну незамутненного хейта. Писали ей на телефон, в соцсети, в мессенджеры, подбрасывали домой мертвых крыс в пакетах из-под доставки. Она уже из дома не выходила, бедняжка, заказывала все на дом доставкой. Писали оскорбления и пожелания смерти на заборе напротив ее окон, просто чтобы она увидела. В результате осенью прошлого года в сети появился ее последний пост. Фотография с котом и подпись. «Я так больше не могу, простите, всем счастья и долгой жизни». Она вскрыла себе вены в ванной. Был большой скандал, кого-то из особо ретивых хейтеров даже привлекли к ответственности, но они отделались лишь крупными денежными штрафами. Студия тут же умыла руки и заявила, что никого не заставляла и что в контракте все написано, выплатила символическую сумму штрафа и продолжила в том же духе. Вот и сдается мне, что в лице Нобу Акуна студия снова себе козла отпущения нашла. Наверняка обработали его в кулуарах, чтобы вел себя как скотина повысокомернее, а у него в крови и своя дурость да наглость имеется. Вот и сложилось все. Так мы его прямо тут затравим на проекте. И не то, чтобы его прямо жалко было. Если дурак, то пусть выхватывает, но... Но не давала покоя одна мыслишка. Вот неужели мы все тут такие предсказуемые и легко манипулируемые? Прямо даже не двухходовка, тут все в один ход, примитивно, как дубиной по голове. Народ! Он же вас желтым земляным червяком назвал. Всех! А ту его! И все мы, как послушные шавки, загавкали и по следу понеслись, ноздри раздувая. Инстинкт! Все в незнакомом месте, постоянный стресс, постоянный самоконтроль, все накапливается, и тут есть кто-то, кого можно порвать, и никто ничего не скажет. Легальная цель. Что будет из этого замеса? Повесится ли Нобо у себя в комнате, которую ему столь предусмотрительно только что выделили? Или выдержит и озлобится, или не выдержит и сорвется, нападет на кого-нибудь. В любом случае, для шоу только рейтинг вверх взлетит. Боже мой, думаю я, неужели тут на каждом сезоне такое сплетение интриг и судеб? Тут же долбануться можно. Неудивительно, что Шика-сан с ума сходит. «Внимание!» — повышает голос Шика-сан. «Минута!» Она суетится на сцене, подает ведущим черные папочки, забирает пустой стакан, подставляет руку, чтобы мужчина-ведущий что-то туда выплюнул. «Подставили его круто», — бормочет Сора. «Если бы не Такеши, не Мико, вылетел бы он, как пробка из бутылки». 30, 20, 10 и 5, 4, 3, 2, эфир!» Шика машет рукой и скрывается. Кейтаро-сан, мужчина в костюме, недовольный апельсиновой водой, стремительно преображается и улыбается в камеру. «Добрый вечер, уважаемые телезрители!» – говорит он, излучая тепло и радушие. «И сегодня со мной в студии проекта «Токийский айдол» Кика Тян и уважаемый Кейтара Сан», в свою очередь представляет его девушка. Она тоже улыбается, но ее улыбку я уже видел. А вот стремительность превращения Кейтара из затраханного жизнью старого ворчуна в эдакого японского Ален Делона поражает. «И у нас прямой эфир из регионального отделения шоу. Вы уже видели досье участников и их номер. Сейчас у нас впереди процедура голосования. Но если говорить о проекте... Кика-сан, тебе понравилось шоу?» «Очень!» Девушка встряхивает копной густых волос для выразительности. «В 10-м сезоне такие невероятные события и удивительные участники. Мне больше всех понравился Кента-кун. Он настоящий джентльмен и боец». «Ну-ну, Кикотян, ты же знаешь официальную позицию администрации шоу», – мягко пеняет ей Кейтара. «Никакого дара любви и привлекательности не существует. Это все басни». «Все же мне кажется, что на меня он уже немного действует», — улыбается девушка и поднимает в воздух сжатый кулачок. «Постарайся, Кента-кун». «А вот теперь я начинаю беспокоиться о том, что этот дар все-таки существует», — улыбается доброй улыбкой в камеру мужчина, «потому что этот паренек мне тоже симпатичен. Однако старый Кейтаро неуязвим для таких стрел». «И я скажу тебе, Кикотян, кто мой фаворит в этом сезоне?» «И кто же это? Не тяните, Кейтаро-сан!» «Это Микотан. Прекрасная композиция, чувство стиля, движение, страсть. Я следил за ее карьерой, пока она не ушла в творческий отпуск. И сейчас я просто безумно рад, что эта талантливая девушка участвует в нашем шоу». «Но такого имени нет в списке участников, Кейтаро-сан!» Делает вид, что ищет что-то в своей черной папке девушка. «Вы не ошиблись?» «Конечно, нет. Мико выразила желание участвовать как мужчина, чтобы отринуть сексизм в отношении к талантливым людям. Ни для кого не секрет, что девушке легче сорвать цветы за чувства. Плюс она не хотела использовать свою славу. Она хотела, чтобы люди оценили ее талант без привязки к ее телу и полу, и даже личности». «Такеши, вот кем была наша Микотан!» «И как? Ей удалось реализовать свой план?» Делает вид, что не в курсе последних событий девушка-ведущая. Делает откровенно халтурно, и ее игра начинает напоминать мне утренник в детском саду накануне Нового года. Вот только прокричать «Елочка, гори!» три раза, встать на табурет и прочитать Ахматову, получить свой сладкий подарок и обожраться мандаринами, и все. Ассоциативный ряд заполнен. «Увы, помешал дар любви», — пожимает плечами ведущий и делает кислую мину, которой тоже не очень-то и веришь. «Но вы же только что сказали, что не верите в дар любви», — возмущается девушка и даже делает вид, что колотит ведущего по плечу своими кулачками. «Как так?» «Я, конечно, в эти суеверия не верю ни капельки, только говорят, что этот дар работает, даже если ты в него не веришь», подмигивает ведущий, и после того, как он сработал на бедной Мико, ей пришлось признаться, что она девушка. «Какой драматический поворот! Только первое голосование, а у нас уже дар любви, девушка, которая переоделась мальчиком. И это еще не все», — хмурит брови ведущий. «Как выяснилось, не только Микотан скрывалась под чужой личиной, но если у Мико были правильные причины сделать это, то здесь у нас совершенно иной случай». «Боже мой, Кейтаро-сан!» Девушка-ведущая делает вид, что пугается и прижимает ладони к щекам. «Как это? Неужели на студию проник злоумышленник?»